Глава 4. Летом 2010 года я отправился в рекламное турне по поводу моей новой книги. Я стремился использовать как можно больше возможностей общаться с людьми. Дискуссии и лекции – это моя жизнь. Я старался выступать при любой возможности. Мне очень приятно общаться с вами, мои дорогие читатели, вне зависимости от того, купите ли вы яркий новый том моих мемуаров. Но вот что произошло несколько недель назад. Представьте, что я сижу за столом, и ко мне подходит женщина, по виду типичная мать семейства, ключевой элемент произошедшего. Она: «Мне так жаль, что вы больны». Я: «Спасибо на добром слове». Она: «У моего кузена тоже рак». Я: «Мне искренне жаль это слышать». Она, а очередь за ней становится все длиннее и длиннее: «Да, у него рак печени». Я: «Это всегда плохо». Она: «Но у него все прошло, хотя врачи сказали, что болезнь неизлечима». Я: «Что ж, нам всем хотелось бы это услышать». Она: стоящие за ней уже начинают проявлять признаки нетерпения: «Да, но потом все вернулось, и гораздо хуже, чем раньше». Я: «Как ужасно». Она: «А потом он умер. Это было так мучительно. Мучительно. Я потеряла его навсегда». Я, пытаясь подобрать слова: «Она: «Конечно, он всю жизнь был гомосексуалистом». Я, не находя слов и не желая вторить дурацкому «конечно». Она: «И вся его семья от него отвернулась. Он умер в полном одиночестве». Я: «Не знаю, что и...» Она: «В любом случае, я просто хочу, чтобы вы знали, что я прекрасно понимаю, в каком вы состоянии». Я вполне мог бы обойтись без этого, на удивление, тягостного разговора. Но он заставил меня задуматься, не пора ли составить небольшой справочник по раковому этикету. Он пригодился бы и больным, и всем, кто им сочувствует. В конце концов, сам я никогда ничего не скрывал о собственной болезни. Однако в то же время я не ходил по улицам с табличкой «Спросите у меня все, что вы хотите знать о четвертой стадии рака пищевода с метастазами». Честно говоря, если вы не можете сообщить мне ничего нового об этой болезни и только о ней и о том, что происходит, когда метастазы уже затронули лимфатические узлы и легкие, то все остальное мне не интересно. Уникальность болезни человека делает уникальным и его самого. Поэтому, если ваша личная история или история кого-то из ваших знакомых касается других органов, можете не трудиться рассказывать ее или хотя бы делайте это более сдержанно. Это относится и к депрессивным, тягостным историям, и к тем, которые призваны поднять настроение и вселить оптимизм. Моей бабушке поставили диагноз «терминальная меланома точки G». Врачи почти отказались от нее, но она была настойчива, одновременно прошла тяжелый курс химиотерапии и облучения, а недавно мы получили от нее открытку с вершины Эвереста. Ваша история не возымеет никакого действия, если вы не учтете, насколько хорошо или плохо чувствует себя ваш слушатель. Обычно считается, что на вопрос «как дела?» давать честный и развернутый ответ вовсе не обязательно. Когда подобный вопрос задают мне, я отделываюсь загадочными отговорками «судить пока рано». Если тот же вопрос задает мне кто-то из замечательных работников онкологической клиники, то я иногда отвечаю «сегодня у меня рак». Никто не хочет, чтобы ему рассказывали о бесчисленных ужасах и унижениях, которые приходится переживать человеку, когда его собственное тело из друга превращается во врага. Никому не интересно, что хронические запоры у вас сменились столь же хроническими поносами, что вас мучает чудовищный голод, и в то же время вы страшитесь даже одного запаха еды, что вас буквально выворачивает наизнанку при абсолютно пустом желудке, что выпадение волос коснулось даже волосков в носу, и из-за этого у вас постоянно течет из носа. Извините, но вы сами напросились. В осознании материалистического тезиса о том, что мы не имеем тела, а сами являемся телом, нет ничего забавного и приятного. Но занять позицию «не спрашивай и не говори» тоже невозможно. Это верный рецепт ханжества и двойных стандартов. Конечно, друзья и родственники не могут не задавать вопросов, продиктованных самыми лучшими чувствами. Чтобы они ощутили себя нормально, нужно отвечать максимально откровенно и не прибегать к каким-либо эвфемизмам или отрицаниям. И легче всего сделать это, сказав, что самое интересное в четвертой стадии то, что пятый просто не существует. Надо сказать, что меня тут же поймали на слове. Недавно мне пришлось смириться с тем, что я не смогу присутствовать на свадьбе моей племянницы в моем родном городе, университетском Оксфорде. Это меня страшно огорчило, причем по целому ряду причин. И тут один из моих самых близких друзей спросил: «Ты боишься, что больше никогда не увидишь Англии?» Казалось, что он задал вполне разумный вопрос. Меня тревожило именно это. Но его откровенность меня неприятно поразила. Да, я готов признавать тяжелое и неизбежное. Не стоит делать то же самое. Однако я сам напрашивался на этот вопрос. Сознательно сказав человеку о том, что в один прекрасный момент после очередных исследований и курсов лечений врачи могут сказать мне, что теперь речь идет только о паллиативе, я был потрясен, услышав в ответ: «Да, полагаю, наступает время, когда тебе придется задуматься о собственном уходе». Паллиатив. Французское «паллиатив» от позднелатинского «палео» – «прикрываю», «защищаю». В медицине – средство или вид вмешательства, приносящее временное облегчение, но не излечивающее болезнь. Это было честное и откровенное резюме моих собственных слов. Но больной человек ощущает необъяснимое желание и потребность самому определять, что ему говорить можно, а чего нельзя ни в каком случае. Рак – это постоянное искушение быть эгоистом и даже солипсистом. Поэтому в моем будущем справочнике по этикету окажется перечень не только моих обязанностей, но и тех, которые лягут на людей, говорящих слишком много или слишком мало, пытающихся скрыть неизбежную неловкость в дипломатических отношениях между Тумарвилем и соседними областями. Если вы хотите точно знать, как не стать послом первого, то я настоятельно рекомендую вам книгу и видео «Последняя лекция». Возможно, вы сочтете мои слова дурновкусием, но я скажу, что это заранее записанное прощание с миром профессора Рэнди Пауша распространилось по интернету со скоростью эпидемии. Рэнди Пауш. 23 октября 1960-го, 25 июля 2008 года. Профессор информатики университета Карнеги Меллон. Бакалавр в области компьютерных наук и доктор философии по вычислительной технике. В 2006 году ему был поставлен диагноз терминальный рак поджелудочной железы. Около года получал хирургическое и экспериментальное химиотерапевтическое лечение, но опухоль метастазировала. После этого Пауш принял решение жить с полной отдачей. 18 сентября 2007 года им была прочитана последняя общественная лекция на тему «Действительное достижение мечты вашего детства» в университете Карнеги Меллон. Это выступление соответствует американской традиции завершающих речей, в которых оратор высказывается перед всем миром о самых важных для себя проблемах, понимая, что это его последнее слово. Прожив еще некоторое время, Пауш еще несколько раз выступал перед аудиторией. В марте 2008 года он призвал Конгресс США увеличить финансирование и оказать поддержку исследований злокачественных опухолей. В русском переводе смотрите «Р. Пауш. Последняя лекция. Эксмо. 2008 год». Хочу сразу предупредить. Обращение настолько слащавое, что выслушать его вам поможет только укол инсулина. Ирония Хитчинса основана на действии инсулина, снижающего уровень сахара в крови больных сахарным диабетом. Пауш когда-то работал на студии Диснея, и это явственно чувствуется. Он посвящает целый раздел защите клише, не пропуская даже «А все же, мистер Линкольн, как вам понравилась пьеса?» Приводим фрагменты из последней лекции Пауша. «Пытайся снова и снова. Это устойчивое выражение. Я люблю афоризмы. Если не все, то очень многие. Я испытываю глубокое уважение к древней мудрости. Я уверен, что старые пословицы повторяли так часто именно потому, что они – истинная правда. Преподаватель не должен бояться афоризмов. И знаете почему? Потому что детям большая их часть неизвестна. Они – новая аудитория, и крылатые фразы их вдохновляют. В этом я убеждаюсь снова и снова. Танцуйте с тем, кто вас пригласил. Эту старую поговорку родители повторяли мне снова и снова. И ее смысл гораздо шире, чем может показаться. Она должна стать мантрой в деловом мире, в университете и дома. Она напоминает нам о верности и умении ценить друг друга. А все же, мистер Линкольн, как вам понравилась пьеса? Эту фразу я говорю студентам, напоминая о том, что не стоит сосредотачиваться на малом, забывая об основной цели. Мне нравятся цитаты из поп-культуры. Я не возражаю, когда мои дети смотрят Супермена, и не потому, что он сильный и умеет летать, а потому, что он борется за правду, справедливость и американскую мечту. Мне нравится эта строка. Мне нравится фильм «Рокки». Я люблю даже музыку оттуда. И больше всего в первом «Рокки» мне нравится то, что герою Сталлоне не важно, выиграет ли он последний бой. Он просто не хочет быть нокаутированным. В этом его цель. Когда я лечился, то в самые тяжелые моменты вспоминал «Рокки». Этот персонаж напоминал мне, не важно, какой силы удар тебе нанесли, важно, как ты его выдержал и как продолжил свой путь. Слова «ребенок», «детство» и «мечта» используются им словно в первый раз. Любой, кто соединяет в одном предложении слова «детство» и «мечта», сразу же привлекает мое внимание. Пауш работал в университете Карнеги Меллон, но доказывает-то он слова Дейла Карнеги. Автор иронизирует на тему коммуникативной теории Дейла Карнеги, которую, по-видимому, считал несостоятельной. «Кирпичные стены строят не просто так. Они дают нам возможность доказать, насколько страстно мы о чем-либо мечтаем». Конечно, вы не обязаны читать книгу Пауша, но на его лекции присутствовало множество студентов и коллег. На ней Пауш отжимался, показывал домашнее видео, позировал для камеры и очень много шутил. И все это было мучительно и не смешно в обстоятельствах, когда слушатели почти обязаны откликаться с энтузиазмом. Это было столь же неуместно, как и разговор с той доброжелательной прокуроршей, о которой я рассказывал в начале главы. Поскольку населению Туморвилля и Вэлвилля нужно общаться и взаимодействовать, то потребность в основополагающих правилах, которые не позволили бы нам причинять боль друг другу, чрезвычайно велика. Вэлвилль, от английского well – благополучие, здоровье. Примечание переводчика.